Глава 7. Павел снова пустил вперед разведчика-паука, хотя знал, что в этом туннеле нет никаких опасностей. «Лишняя осторожность никогда не помешает», — подумал Соколов и даже непроизвольно кивнул в знак согласия с собственными мыслями. «У вас очень хороший марсоход, если не считать отсутствие в нем радиоуглеродного анализатора», — деловито заметила Луиза Копперфилд. А вот в нашем роботе от удара при посадке повредилась система дистанционного управления. Так что мы не смогли взять его с собой для разведки, как вы. Вообще наша американская техника всегда отличалась надежностью, но здесь, на Марсе и его орбите, с ней часто происходит что-то непонятное. Особенно сильно неудачи преследуют нашу экспедицию. Просто какой-то злой рок. И мы ничего не можем с этим поделать. В пределах четвертой планеты у нас возникает одна поломка за другой, хотя по пути к Марсу все вроде было нормально. «Да, бывает», — согласился Павел. «Нашим космическим программам, которые были связаны с изучением Марса, тоже мало что удалось сделать. Но я надеюсь, данная экспедиция станет приятным исключением. Жаль только, что неофициальным». Он ускорил шаг, чтобы не отставать от марсохода, шустро перебирающего ногами по ровному металлическому полу. Тормозить паука не хотелось, поскольку на международные переговоры в разрушенном помещении энергопирамиды и так ушло много времени. А всего с момента выхода космонавтов из интервента прошло 6 с лишним часов. Таким образом, на осмотр человеческого лика у них еще оставалось около 7 часов. Или меньше, если учитывать время на обратный путь к спускаемому аппарату. Интересно, а как обстоят дела с кислородным запасом у американцев? Судя по тому, что астронавты также прибавили ходу, они спешили не меньше. Однако Павел решил ни о чем их не спрашивать, а вместо этого продолжил, будто размышляя вслух. Загадочная красная планета, как кровавый бог войны, всегда привлекала к себе внимание людей. Марс был, есть и, вероятно, останется наиболее странным и таинственным объектом в Солнечной системе. Но в этом и заключается его привлекательность. Слава богу, нам пока ничто не мешает исследовать пирамиды. Тьфу-тьфу-тьфу! Тут же суеверно сплюнул Юрий. После чего с искренней озабоченностью спросил. Как вы думаете, Луиза, кем могли быть строители пирамиды человеческого лика? И кто обитал в них, если повсюду висят таблички с надписями на санскрите, а на одной из мозаик изображена Земля? «Я уже думала над этими вопросами, но пока могу лишь делать предположения», — ответила американка. «Думаю, здесь жили похожие на нас люди, но ростом около 3 метров, судя по размерам коек и другой мебели, если вы обратили внимание. Правда, нам не удалось найти ни одного изображения такого человека, но у нас еще есть шанс. Считаю, что в этих пирамидах могли жить древние предки индоарийской расы, хотя археология слабо подтверждает существование на Земле какой-либо развитой цивилизации более 7 тысяч лет назад. Однако в последнее время ученые все чаще склоняются к тому, что подобная высокоразвитая цивилизация все-таки существовала. Возможно, мы сейчас находимся на одной из баз древних земных исследователей космоса, живших на нашей планете за 1000 лет до Всемирного потопа. Но даже если описанных в Библии событий на самом деле не было, другие катаклизмы планетарного масштаба могли уничтожить все цивилизации, существовавшие на Земле в те далекие времена. За прошедшие тысячелетия достижения их научно-технического прогресса просто были разрушены, стерты в пыль и развеяны по ветру. Хотя не надо забывать о тех странных находках, которые периодически обнаруживают под слоями земного грунта. Они явно не могли принадлежать первобытным людям. Уверена, что цикличная смена цивилизаций разного уровня развития вполне возможна и на Земле, и во всей Вселенной. Особенно это может касаться тех культур, которые не способны защитить себя от серьезных природных катаклизмов или глобальных катастроф. Скорее всего, из-за крушения высокоразвитой цивилизации на Земле обитатели этой базы в конечном итоге были вынуждены покинуть Марс, а взрыв энергопирамиды только ускорил их бегство. Вернувшись на Землю, они могли поспособствовать развитию следующих поколений около 7-6 тысяч лет назад. Вспомните цивилизацию шумеров, древних индийцев или китайцев, не говоря уже про древних египтян с их пирамидами. А высокорослые учителя или боги тех времен, кто они? Конечно же, могущественные гиганты, о которых написано столько легенд. При этом из всех прежних знаний они смогли сохранить лишь малую часть, дошедшую до нас благодаря различным древнейшим трактатам. Впрочем, я высказал вам свое личное мнение, а оно может быть ошибочным. После этого все некоторое время молчали, обдумывая слова Луизы. В принципе, данная теория заслуживает серьезного изучения и осмысления, наконец произнес Павел. Но вот с доказательной базой беда. Ничего, кроме надписей на древнем санскрите. Однако я тоже согласен с тем, что жителями этих пирамид были люди с Земли. Меня только смущает их огромный рост. Но, возможно, это была особая раса людей-великанов. К тому же аномалии развития и сейчас встречаются довольно часто. А в древности гигантский рост мог быть нормой. Вы, Луиза, говорили, что на санскрите когда-то могло разговаривать чуть ли не все человечество или его протоарийская часть. И после какой-то глобальной катастрофы осколки той высокоразвитой цивилизации действительно могли мигрировать на полуостров Индостан, а также Месопотамию, Египет и Центральную Америку. Как известно, это наиболее благоприятные для жизни районы Земли. Кстати, я знаком с работами некоторых исследователей, которые уверенно заявляли о том, что египетскому сфинксу тоже не меньше 7 тысяч лет, и он был создан задолго до принятого египтологами время исчисления. А еще под этим каменным изваянием, если не ошибаюсь, обнаружили какие-то секретные помещения. Как вы полагаете, это может быть связано с древними космонавтами и марсианским сфинксом? Американка, которая не забывала одновременно переводить Майку Рэндлу общий смысл разговора, согласилась с таким предположением. Да, возможно, вы правы. Несколько лет назад я тоже имела кое-какую информацию о помещениях под сфинксом, но вскоре эти сведения были успешно засекречены египтянами, и больше я об этом ничего не слышала. Что ж, тогда оставим наши догадки до лучших времен, сказал Павел. Мы должны быть уже неподалеку от перекрестка. Он оказался прав, так как минут через 5 интернациональная группа вышла на перепутье. Подземный переход, под прямым углом пересекавший путь людям, по всей видимости, шел от двух необследованных пирамид к человеческому лику. После короткого совещания было принято решение идти направо. Интересно, а как обстояло дело с отоплением пирамид и подземных туннелей, учитывая постоянно низкую температуру марсианской атмосферы? Спросил вдруг Юрий Шевченко. Очень просто, не задержался с ответом Луиза. Как вы успели заметить, все полы и потолки здесь имеют металлическое покрытие. Фактически, они выполняли функцию огромных тенов. Спускаясь сквозь разломы с третьего этажа в подвальный коридор, мы видели практически в разрезе сложную сеть коммуникаций и трубопроводов, расположенных под этим покрытием. Все элементарно. Обогреваться пирамиды могли электричеством или водным паром. «Понятно», — усмехнулся Юрий. «Значит, тут никто не мерз». Неожиданно марсоход остановился, постукивая суставчатыми ногами по полу. Это означало, что впереди имеется непреодолимая преграда. Правда, кроме толстой металлической рамы в виде дверного проема, впереди ничего не было. «Похоже, это еще один силовой барьер», — догадался Леонид. «Вы говорите о том самом защитно-силовом экране?» – переспросила Луиза Копперфилд. «А я думала, он действует только снаружи и вокруг энергоустановки. Вы что-нибудь видите?» «Пока нет», – спокойно ответил Соколов и попросил всех отключить фонари, в свете которых невозможно было разглядеть голубоватое мерцание барьера. «Похоже, здесь начинается силовой купол над человеческим ликом, и часть экрана проникает в подземный коридор, преграждая путь незваным гостям. Хорошо еще, что экран не может работать на всю мощность. Кроме того, дальше в коридоре видны чуть светящиеся лампы, и это тоже большой плюс. Майк Рэндалл подошел к преграде и с трудом протолкнул сквозь нее руку, а затем и весь корпус. Подняв марсоход, Леонид с Юрием также протиснулись через защитно-силовой экран. Следом двинулся Павел, держа Луизу за руку, чтобы американке было легче пройти сквозь плотную преграду. Успешно преодолев мерцающий барьер, они остановились, и командир Соколов снова активировал паука. Стоявший впереди Майк пошел вслед за роботом, продолжая вести видео и фотосъемку. Но не успели они пройти и 3 метров, как с двух сторон потолка в них неожиданно ударили ослепительные белые лучи. В то же мгновение робот превратился в груду расплавленного металла. А Рэндалл тяжело повалился на пол, выронив из рук дымящийся многофункциональный аппарат. «О нет, Майк!» — вскрикнула американка срывающимся голосом и попыталась шагнуть в его сторону, но космонавты удержали ее. «Подождите, Луиза!» — торопливо сказал Павел. «Это опасно. Возможно, Майк еще жив, а лишние движения вызовут новый огонь скрытых лучеметов. Нет, он уже мертв. Я это точно знаю, потому что в наших гермошлемах есть специальные датчики. Они регистрируют работу сердца по сонным артериям и передают данные другим астронавтам. Таким образом, мы узнаем основные параметры самочувствия друг друга. А сейчас у Майка все стихло». Ее голос оборвался, и почти минуту никто не нарушал молчания. «Черт возьми!» — с досадой произнес Юрий. «Смерть Майка, конечно, ужасная потеря. Я искренне сочувствую Луизе, но мы тоже остались без проводника. Паук был нашим единственным прикрытием, не говоря уже о встроенных в него исследовательских приборах и видеокамерах». «Постараемся обойтись без них», — сдержанно ответил Павел, мысленно сожалея о потере важного разведчика и проводника. Паук выполнил свою основную задачу и, так же как Рэндалл, защитил от гибели кого-то из нас. А теперь необходимо обезвредить лучеметы, только не сходя с этого места». «С удовольствием», — быстро согласился Юрий и вытащил из кармана пистолет. «Укажите мне точку, откуда велась стрельба, я не успел заметить. Вон оттуда, смотри». Леонид указал рукой на потолок. «Видишь подобие бойниц с торчащими стволами? Их просто так не заметишь, тем более в полутьме». «Все правильно. Это они», — подтвердил командир Соколов, целясь собственным пистолетом в амбразуру левого лучемета. «Давай, Юра, на счет 3. 1, 2...» В гулком подземном коридоре выстрелы звучали, как страшный раскат грома, и показались оглушительными. Так что Луизе и Леониду пришлось закрыть руками наушники гермошлемов. Павел с Юрием в этот момент пожалели, что их оружие не имеет глушителей. Как бы там ни было, а бронебойные пули сделали свое дело. В тех местах потолка, где раньше находились стволы лучеметов, теперь виднелись развороченные дыры, из которых клубился белый дымок и что-то тихо шипело. Космонавты попали точно в десятку. «Кажется, в яблочко», — удовлетворенно выдохнул Павел. «Но проверка все же не помешает». Он вытащил из мини-компьютера небольшой флеш-диск, а затем бросил бесполезное устройство к остаткам паука. Тишина. Ни одного выстрела. Люди, облегченно переглянувшись, подошли к неподвижному астронавту. Лазерные лучи прожгли его скафандр так, что на нем практически не осталось живого места. Майк действительно был мертв. Универсальный инфокомп, которым он пользовался, тоже был уничтожен. Брать с собой тяжелое тело американца не имело смысла, поэтому группа двинулась дальше по подземному коридору. Затем Луиза тихо заговорила, будто пытаясь отдать последние почести погибшему коллеге. «Майк Рэндалл был отличным астронавтом и другом. Он сделал все, чтобы выполнить свой гражданский долг перед Соединенными Штатами Америки, хотя об этом будут знать только те люди, которые готовили нашу экспедицию в секрете от остального мира». Она немного помолчала, а потом ее буквально прорвало. Видимо, сказывались последствия шока. Вдруг захотелось выговориться. Мы покинули землю втайне от друзей и родственников. И если нам придется здесь остаться, никто из них не узнает, куда мы пропали. А это ужасно обидно, ведь наша миссия имеет огромное значение для национальных интересов Америки. Нам так хотелось сюда попасть, и что же? Наверное, и вы находитесь в той же ситуации, поскольку за время полета мы не получали никаких сведений о том, что Россия официально посылает экспедицию на Марс. О вашем запуске никто не знал, хотя вы должны были стартовать примерно в одно время с нами. То есть в октябре или в сентябре. Я права? После некоторых колебаний Павел Соколов решил раскрыть американке один из секретов, о котором при других обстоятельствах не стал бы распространяться. Однако сейчас они все были в одной связке и имели общие цели. Мне бы не хотелось вас разочаровывать, Луиза, но вы и сами знаете, что Россия, или бывший Советский Союз, всегда опережал США в разработке ракетных двигателей. Так произошло и на этот раз. Потому что мы стартовали 1 января 2000 года и догнали вас на Марсе через 5,5 месяцев. Правда, на орбите ваш АРЭС себя никак не выдал, и мы не могли знать о чьем-то присутствии в этом комплексе. А ваш спускаемый аппарат слишком мал, чтобы заметить его на поверхности в предрассветное время, когда все наше внимание было приковано к марсианским сооружениям. Что ж, понятно. Тяжело вздохнула американка. Но теперь для меня это все равно не имеет особого значения. Запаса кислорода в моей системе жизнеобеспечения осталось примерно на 4,5 часа, а запасных оксиген-генерирующих блоков хватит максимум на 2 дня. Если, конечно, кто-то поможет мне заменить их. «Кстати, насчет кислорода», — громко произнес Юрий. «Вы заметили, что сейчас наши голоса и шаги звучат вполне естественно, как в плотной земной атмосфере? Я на это сразу обратил внимание, как только мы прошли силовой барьер и заговорили». «Да, я тоже заметил», — кивнул Леонид. «Но в тот момент думал совсем о другом». «Похоже, здешним воздухом действительно можно дышать», — согласилась Луиза. «Но снимать гермошлем я пока не рискну. К тому же нет никаких гарантий, что этот воздух остался и в других местах марсианского комплекса. Так что давайте поторопимся». Она с улыбкой хмыкнула. «Да, кислород на вес золота. Вот в таких ситуациях и вспоминаешь о ценности жизни. К сожалению, вместе с Майком был уничтожен наш инфокомп с системы видеосъемки, и теперь мне не удастся ничего заснять». Космонавты, понимающе промолчали. Они внимательно вглядывались в металлический потолок и каменные стены подземного перехода, чтобы заранее выявить потенциальные угрозы. Павел Соколов шел первым и периодически подталкивал ногой пульт управления марсоходом по гладкому полу. И хотя это не могло полностью заменить уничтоженного паука, предупреждение об опасностях вроде лучеметов им все же гарантировалось. «Знаете, друзья», — сказал вдруг Луиза, — «если бы я допускала, что в этом марсианском комплексе кто-то обитает, то могла бы подумать, что он не желает пускать нас в свои владения, в запретную зону, которой является женский лик. Все эти лазеры...» «Давайте не будем сеять суеверные страхи», — спокойно возразил Павел. «Скорее всего, это обычные средства автоматической защиты от несанкционированного вторжения. Если эта система была установлена в целях внутренней безопасности, то она должна действовать против любого вторжения со стороны пирамид без предъявления специального пропуска. А поскольку мы не могли об этом знать, лучеметы убили двух нарушителей невидимой границы. Хорошо еще, что один из них был всего лишь роботом. К общему облегчению исследователей, весь дальнейший путь по тоннелю до больших металлических дверей оказался безопасным и не очень долгим. Взламывать их не пришлось. При подходе группы широкие створки самостоятельно раскрылись, пропуская людей в коридор, похожий на тот, что был в первой пирамиде. Однако сейчас космонавты с американкой должны были оказаться под сооружением в виде человеческого лика. В первом же помещении, которое они обнаружили с правой стороны, находился пульт с различными кнопками, переключателями и определительными шкалами, а также большой экран серого цвета. Он занимал пол стены и был отключен, чего нельзя сказать об остальной аппаратуре. Перед пультом управления стояли два больших вертящихся кресла, от которых остались одни пластиковые остовы. Сбоку находился раскрытый шкафчик из беловатого металла, но его полки покрывал лишь слой пыли. На противоположной от шкафа стене висела узорчатая рама из неизвестного материала. Это все, что осталось от прежней картины. «Третий контрольный пульт жизнеобеспечения», — тихо произнесла Луиза, указывая на санскритскую надпись под экраном. «Это, конечно, смысловой перевод, а не дословный». «Неплохо», — сказал Павел. «А что написано на самом пульте?» Он обвел рукой маленькие надписи, выгравированные на приборной панели. «Сейчас переведу», — ответила американка и после небольшой заминки продолжила. «Значит так. Слева расположены определители энергообеспечения. И насколько я могу понять, в данный момент женский лик, или центр управления марсианским комплексом, обеспечен электрической и защитной энергией лишь наполовину. Три уцелевшие пирамиды на 15%, а последняя, та, что разрушена, вообще без энергии. Сами знаете почему. Дальше идут шкалы теплоснабжения. Обогрев отсутствует везде, за исключением центра управления. Точную температуру сказать не могу, но здесь вроде бы норма. А воздух?» Луиза запнулась и тут же радостно воскликнула. «Да, здесь можно дышать! Все показания это подтверждают!» «Подождите», — вмешался Шевченко. «А вы не думаете, что за тысячи лет воздух в этих помещениях мог сильно застояться и стать непригодным для дыхания?» «Нет, Юрий, вы ошибаетесь, потому что здесь имеются шкалы регенерации и циркуляции воздуха. Они показывают 100% норму. Воздух везде чистый и свежий, и не представляет для нас никакой угрозы. Если, конечно, ваш марсоход правильно определил его состав в первой пирамиде. Значит, если приборы не врут, мы сможем снять гермошлемы», — удивленно констатировал Леонид Зорин. «Что ж, давайте экономить собственный запас кислорода. Тем более, как было справедливо замечено, он на вес золота. Но, разумеется, к тому же нам не понадобится больше фонарей». Луиза нажала несколько кнопок на приборной панели, и на потолке мягким оранжевым светом вспыхнула круглая плоская лампа. В коридоре также появился свет, и хотя лампы горели в пол накала, этого было вполне достаточно, чтобы все видеть.